Пятница. Мечтаю о какой-нибудь ужасающей катастрофе. О землетрясении, о грандиозном взрыве. Ее мать неопрятна, но мгновенно и окончательно изъята вместе со всеми остальными людьми и на много миль вокруг. Лолита подвывает у меня в объятиях. Освобожденный, я обладаю ею среди развалин. Ее удивление, мои объяснения, наглядные примеры, сопровождаемые животными звуками. Все это досужие дурацкие вымыслы. Не будь Гумберт трусом, он бы мог потешиться ею мерзейшим образом, воспользовавшись ее посещениями. Вчера, например, когда она снова была у меня, показывала свои рисунки, образцы школьного искусства. Гумберт смелый, мог бы предложить ей взятку без всякого риска. Человек же попроще и попрактичнее здраво удовлетворился бы коммерческими эрзацами. Но для этого нужно знать, куда обратиться, а я не знаю. Несмотря на мужественную мою наружность, я ужасно робок. Моя романтическая душа вся трясется от какого-то липкого озноба при одной мысли, что можно нарваться на грязную, ужасную историю. Вспоминаются мне похабные морские чудовища, кричавшие «Мэй, Ализи! Ализи!» Аннабелла, подпрыгивающая на одной ноге, чтобы натянуть трусики, и я, в тошной ярости, пытающийся ее заслонить. То же число, но позже, гораздо позже. Я зажег свет, хотелось записать сон. Происхождение его мне ясно. За обедом Гейзиха изволила объявить, что поскольку метеорологическое бюро обещает солнце на конец недели, мы поедем на озеро в воскресенье после церкви. Лежа в постели и перед сном, распаляя себя мечтами, я обдумывал окончательный план. Как бы получше использовать предстоящий пикник? Я вполне отдавал себе отчет в том, что мамаша Гейс ненавидит мою голубку за ее увлечение мной. Я замышлял так провести день на озере, чтобы ублажить и мамашу. Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или темные очки вон там, в перелеске, и немедленно углублюсь в чащу с моей нимфеткой. Тут явь стушевалась, и поход за очками на очковом озере превратился в тихую маленькую оргию со странно опытной, веселенькой и покладистой Лолитой, ведущей себя так, как мой разум знал, что она отнюдь не могла бы себя вести в действительности. На заре я проглотил снотворную пилюлю и увидел сон, оказавшийся не столько продолжением, сколько пародией моего мечтания. Я увидел с многозначительной ясностью озеро, которого я никогда еще не посещал. Оно было подернуто пеленой изумрудного льда, в котором эскимо с выщербленным оспой лицом тщетно старался киркой сделать прорубь, хотя по щебеночным его берегам цвели импортные олеандры и мимозы. Не сомневаюсь, что доктор Бьянка Шварцман вознаградила бы меня целым мешком австрийских шиллингов, ежели бы я прибавил этот либидосон к ее либидосье. К сожалению, остальная его часть была откровенно эклектической. Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера, и я тоже ехал, прилежно подскакивая раскорякой, хотя между ногами вместо лошади был всего лишь упругий воздух, небольшое упущение, плод рассеянности режиссера сна.